Я не мог представить себе Талу, так жалостно выпрашивающей слова. «Да и как я ей буду говорить? Ты очень красивая, любимая. Я ни с кем не могу так говорить, как с тобой». Расписывать ее глаза, руки, плечи. Или перебирать дни наших встреч и вспоминать самые пронзительные детали. Я и не помню их. Господи, неужели и она не понимает, что все пойдет в тартарары, потонет в скучной трясине старомодных обязанностей, которые по существу никому не нужны? Ведь именно свобода от этих литературных одежд и делает наши отношения долгими и желанными. Вот даже сегодня, когда мне не очень хотелось приходить, а именно с ней, когда я знаю, что нет нужды в этом никчемном лепете, я могу неощутимо пересекать грань существования и вымысла, вдруг приходящего ко мне, моей работы. Тогда и распахивается это чувственное познание, диктующее тебе искомое. Потому я и сказал ей про кораблекрушение. Не из стремления же изящно объясниться. Вслух я сказал, нет концовки для сценария. Диалога нет. Ничего не могу придумать. Ведь история — это так. Серия — не могу без фильма. Ну, давай думать вместе. Тала выпрямилась и совсем по-прежнему, как ни в чем не бывало, сказала. Расскажи, что ты там увидел, и будем строить дом. Не построили мы дома. А уж Тала трудилась в поте лица, возводя стропила для моего воображения. Выше стропила плотники. Ничего я не мог из себя выжать и, естественно, разозлился на Талу. Ушел, едва выдавив «пока». Уже на улице меня охватил почти панический ужас. Со мной покончено. Никогда я не смогу написать нужной строчки, не придумаю ни одного пронзительного кадра. Ведь бывает, что человек иссякает творчески. Я опять начал костерить эту треклятую телевизионную серию, которая заставила меня переключиться. Дело не только в том, что изменилась тематика моих размышлений. Сам механизм процесса мышления меняется. Когда ты занят голой публицистикой, точно расставляя по ранжиру важности события и кадры, одно дело. Это вовсе не похоже на томительные и интуитивные блуждания в дебрях психологии придуманных тобой героев. Хотя, честно говоря, такие минуты вычерчивание душевной кривой у меня нечасты. Я и героев конструирую, но все-таки это не сухая конструкция телепередачи. Это я себя утешал так. Потом так утешал. В творчестве неизбежны вакуумы воображения, ощущение полной безнадежности. И даже обычно это предшествует творческому подъему. В утешительстве своем я дошел до того, что начал адресоваться к примерам из классики. Вот Чайковский чувствовал, что исписался, а потом грянули «Пиковая» и «Шестая». Но, видимо, не очень-то я себя уговорил, потому что зашел в автомат и позвонил Ромке. А к Ромке меня всегда тянет, как к спасению. Ромка жил неподалеку, на Садовом кольце. Дом его стоит рядом с американским посольством в глубине двора, зеленого, как пригородный лес. дом отступает за эти выпистыванные руками дебри,